«Что?» – завопил я. «Какие два червя? Вишь, я пуст». «Спокойно», – фамильяр внимательно наблюдал за руинами. «Ты справишься. 15 метров. Ты сейчас серьезно?» Я покосился на затихшую тушу монстра. «Вишь, 10 метров», – перебил меня дракончик. «Это последние два червяка в локации. Остальных камнев уже уничтожил. Скажи мне, где они?» – потребовал я, планируя рвануть к призрачному воину. «Так у меня будет хоть какой-то шанс. Не переживай, Макс. Черви тебя даже не видят». Виш со свистом втянул в себя воздух и расплылся в довольной улыбке. «Они не по твою душу, а по чью же?» «По его, конечно», — фамильяр кивнул на убитого нами червя. 5 метров, гадство!» В сердцах бросил я, медленно отходя назад и внимательно наблюдая за шевелящейся землей. Нервы были на пределе, и я дожидался появления монстров, чтобы рвануть к дальним руинам. Вот только вынырнувшие из земли черви и в подметке не годились валяющемуся за мной гиганту. Точные копии зубастого монстра, они были в разы меньше его и походили на отожравшихся змей, не больше. Вот только скорость, с которой они двигались, вызывала опаску. «Прыгай сверху», — подсказал Виш, азартно взмахивая хвостом, а потом ножом их ножом. «Главное, не дай им добраться до босса, а то что?» — уточнил я, с сомнением смотря то на стремительно приближающихся червей, то на свои деревянные шлепки. «Они сожрут ядро силы», — не очень понятно ответил Виш, «и очень быстро вырастут до размеров своего папочки». Первая фраза меня никак не смотивировала, а вот последняя очень даже. Повторно сталкиваться с огромным червем, а тем более с двумя, я категорически не желал, поэтому, стиснув в руке нож, приготовился к бою. «Они точно меня не видят», — уточнил я, со страхом наблюдая за стремительно приближающимися ко мне червями. «Точно», — заверил меня Виш, — «их сейчас интересует только ядро и куча дармовой массы». «Ну тогда», — я дождался, когда черви подползут поближе, и подпрыгнул вверх, и оп, приземлился я четко на их склизкие тушки. Было чертовски противно, и к горлу тут же подкатил тошнотворный ком. Несмотря на деревянные подошвы своих шлепанцев, я ощущал, как сжимаются и содрогаются их тела, и это было максимально противно. «Неплохо», — прокомментировал мои действия Виш, — «только тебе следует поспешить, не то они закопаются под землю». «Легко сказать», — буркнул я, сжимая в руке нож. «Режь быстрее», — поторопил меня фамильяр. «Им хоть и неприятно находиться у выхода в наш мир, но инстинкт выживания сильнее, и если они успеют добраться до той туши, дважды напоминать, что произойдет в таком случае, было не нужно, и я, преодолев отвращение, склонился над червями. Резать их было максимально неприятно, будто завернутое в целлофан желе, но я справился. Сначала рассек обоих червяков пополам, потом, извернувшись, отрезал их пасти. «Отлично», — похвалил меня Виш, — «а теперь, мой выход». И дракончик, слетев с моего плеча, устремился к огромной туше гигантского червяка. И не просто устремился, но бесстрашно влетел в то, что несколько минут назад было зубастой пастью. В какой момент Виша окутал кокон огня, я не заметил, но рана монстра мгновенно обуглилась, а в следующий момент мой фамильяр вылетел из червя. Зависнув в воздухе, он стряхнул остатки пламени, скептически посмотрел на то, что получилось, и спикировал мне на плечо. «Пойдет», — подытожил он. «А ты сразу мог так сделать», — нахмурился я. «И вообще, Виш, ты ничего не хочешь мне объяснить, на кой черт я тут из кожи вон лез, чтобы выжить, в то время, как ты в любой момент мог поджарить эту тушу?» «Спокойно, Макс», — поморщился Виш, — «в нашем деле главное — достоверность. Что касается всего остального, ко мне в тебе сейчас все объяснит». Первой моей мыслью было послать дракончика далеко и надолго, но чем больше я думал, тем сильнее понимал, что Виш снова оказался прав. Сейчас со стороны все выглядело так, будто перепугавшийся форточник выложился на все 100 и удачным огненным шаром испепелил башку монстра, а оставшуюся мелочь затоптал и зарезал ножом. Учитывая, что Виш постоянно напирает на то, что основные свои способности нужно хранить в тайне, то вышло очень даже ничего, и у Камнева не будет вопросов. К слову о Камневе, интересно, а где он? Словно в ответ на мои мысли, из руин показалась полупрозрачная фигура. Преодолев разделяющие нас расстояние за считанные секунды, он молниеносным взмахом добил вяло трепыхающиеся половинки червяков и бросился к туше поверженного монстра. Но не успела проекция Камнева добежать до тела червя, как на том месте, где я появился в первый раз, замерцало зеленое сияние. А вот и выход, усмехнулся Виш. Значит, эти два червяка были последними. Получается, беззвучно прошептал я. Прокол сейчас закроется, только после того, как ты его покинешь, подсказал Виш. И да, меч не забудь. Само собой, согласился я, наблюдая за тем, как проекция привратника ловко снимает с монстра шкуру. Что он делает, Виш? Ингредиенты, как нечто само собой разумеющееся, пояснил фамильяр. Кстати, когда он закончит, все, что не сможешь вынести руками, убирай в инвентарь. И не поленись сходить за парочкой более-менее целых червяков. Это еще зачем, не понял я. Камнев научит тебя свежеванию, пояснил Виш. Видишь, как ловко он срезает шкуру и скатывает ее в рулон. Вижу, я, не сдержавшись, поморщился. И не собираюсь этим заниматься. За рулон этой шкуры дадут 10 золотых, Макс. Бизнес так не делается, Виш. Я едва заметно покачал головой. То, чем сейчас занимается Камнев, это ремесленничество. Задача бизнеса сначала найти проблему клиента, затем продать ему ее решение, после чего найти того, кто решит эту самую проблему. Я понимаю, о чем ты, усмехнулся Виш. Но как ты сможешь оценить качество работы того же Скорняка? Да и потом, Камнев не всегда будет с тобой, а проколы закрывать придется. Ты готов каждый раз оставлять ингредиентов на сотни золотых? С такой стороны я на этот вопрос не смотрел, поморщился я. К тому же, Виш довольно улыбнулся. Каждый навык, который ты получаешь от мастера, дает небольшой плюс к твоим физическим или умственным кондициям. А вот это был весомый плюс. Если я правильно понял смысл всех этих рангов, то в этом мире царит культ силы. А значит, придется соответствовать. И еще один момент. Виш кивнул на Камнева, который закончился шкурой и сейчас целенаправленно вырезал из туши монстра огромные куски плоти. Если предложит ядро тебе, не соглашайся. Ядро, долго объяснять, поморщился Виш. Просто запомни, тебе оно пока вообще ни к чему. Нам пока что нет смысла прыгать на следующий ранг. Даже так, я с интересом заглянул в широкую дыру, прорубленную в черве. Призрачный Камнев, не обращая внимания на летящие во все стороны ошметки плоти монстра, буквально прорубил ход до небольшого тусклого шарика. И сейчас он молча указывал на него своим клинком. «Мне не надо, спасибо», — вежливо отказался я. «Берите сами». Проекция Камнева пошла рябью, а сам он неуверенно покачал головой. «Да я серьезно», — заверил я призрачного воина. «Берите, если можете». «Ведь можете», — Камнев медленно кивнул, но тут же замотал головой. «Да хватит ломаться, я искренне не понимал, в чем проблема. Надо, берите». Камнев посмотрел на светящееся зеленым ядро и, вздохнув, отрицательно мотнул головой. «Боже мой», — я покачал головой. «Ну значит, эта ерундовина здесь останется». Камнев яростно замотал головой и начал тыкать своим клинком то в мою сторону, то в сторону ядра. Я уж хотел было махнуть на воина рукой, как мне в голову пришла замечательная мысль. «Давайте заключим сделку», — предложил я проекции. «С вас 10 золотых, и ядро ваше». Камнев смерил меня задумчивым взглядом и тяжело вздохнул. Звуков он по-прежнему не издавал, но я прям физически ощутил, как Камнев разрывается между «хочу» и «не могу». Помнится, он говорил, что у него пока нет денег. «Можно в рассрочку», — подсказал я. «Например, после реализации трофеев, я кивнул на шкуру червя, скатанную в рулон. Ну или после зарплаты. Ну или, я вспомнил про обещание, данное Анастасии, помочь одному хорошему человеку починить паровой доспех». «Хорошая идея, Макс», — протянул Виш. «Купец, действительно твой путь». Воин тем временем неверяще покачал головой и протянул мне призрачную руку. «Договор», — подтвердил я, осторожно пожимая бесплотную проекцию. Камнев еще раз покачал головой и, в мгновение ока переместившись к ядру, кольнул его своим клинком, отчего по его призрачному телу пробежала изумрудная волна. «Все, Макс», — Виш расплылся в довольной улыбке. «Он выпил ядро, и теперь мы можем сваливать отсюда. Забирай меч Камнева и домой». «И что, так в каждом проколе?» — уточнил я, отходя от туши червя и вытаскивая клинок воина из покрытой мхом земли. Вместе с мечом пропала проекция привратника, и я, убрав в инвентарь 2 рулона из 3, с трудом потащил третий к выходу из прокола. А ведь помимо этого приходилось держать меч и то, что осталось от парочки мелких червяков. К сожалению, не в каждом, Виш покачал головой, следя за тем, как мерцающая зеленым рябь неуклонно приближается. Но нам повезло, а в следующую секунду я добрался-таки до выхода из прокола. кишки привычно уже скрутило, а следом у меня на мгновение закружилась голова. «Нам не повезло», — прогудел Камнев, поднимаясь с земли, на которой он все это время сидел в позе алмаза и протягивая руку за своим клинком. Вроде легкий прокол, но оказался элиткой. Я, не удержавшись, улыбнулся. «Все-таки, какая кардинальная разница в мышлении? Виш искренне считает, что все сложилось лучшим образом. Ну а Дмитрий Иванович, что нам не повезло. И я, как ни крути, в этом отношении на стороне Виша. Даже несмотря на встречу с тем монстром, мы с Вишем мгновенно распознали потенциал этого прокола, ну а Камнев обратил внимание на незапланированную сложность. «Прости, Макс», — прогудел воин, глядя мне в глаза. «В этом проколе не должно было быть альфы, да и потом, все элитки мгновенно берутся на учет, и в них так просто не попадешь». «Да все нормально», — отмахнулся я. «Все же закончилось хорошо, ведь так, я, правда, с перепугу, выжал из себя все, что было». «Великолепный удар», — тут же похвалил меня Камнев. «У альфы не было шансов. У альфы, мы так называем самого элитного монстра. Обычно они попадаются в каждом десятом проколе. Вот почему элитки», — сообразил я. «Именно», — подтвердил Камнев. «Только в них содержится ядро силы, которое ты великодушно уступил мне. Продал», — поправил я воина. «Ведь наш договор в силе, несомненно», — подтвердил Камнев. «В данный момент я испытываю определенные финансовые сложности, но при первой же возможности я верну все до копейки». «Вот и отлично», — кивнул я. «А в храме можно продать эту», — я кивнул на вытащенный из прокола рулон шкуры, «добычу». «Храм сам занимается реализацией ингредиентов», — поморщился воин. «Нам полагается 10% от суммы продажи». «Не густо», — я покачал головой. «Монополисты», — Камнев пожал плечами и достал из ниоткуда странного вида нож. «Но мы можем провести очистку шкуры, и стоимость ингредиентов вырастет в 3 раза. Как ты смотришь на то, чтобы обучиться навыку скорняка?» «Буду благодарен», — вздохнул я. «Век живи, век учись». «Неплохо сказано», — покивал Камнев, протягивая мне странный ножик и вооружаясь вторым, точно таким же. «Смотри, как нужно делать». Следующие полчаса мы старательно очищали шкуру червя от оставшейся на ней плоти и слизи. И я, несмотря на то, что процесс мне жутко не нравился, старательно запоминал все, что показывал Камнев. И этому очень способствовали 2 рулона шкуры, лежащие в инвентаре. Причем, дело было даже не в увеличении стоимости выделанной шкуры, а в том, что мне было физически неприятно держать в своем пространственном кармане такую грязь. Под конец, когда Камнев убедился, что у меня начало получаться не хуже, чем у него, он наконец-то перестал контролировать каждое мое движение и решил вытянуть меня на откровенный разговор. Я же был только рад. Во-первых, требовалось прояснить несколько непонятных моментов, а во-вторых, с момента закрытия прокола воин как-то странно на меня косился, будто его что-то сильно тревожило, и что-то мне подсказывало, что дело в ядре, которое он поглотил. «Ты, вроде, что-то говорил про паровой доспех», — поинтересовался Камнев, заканчивая со своей половиной рулона и принимаясь за мою. «Есть такое», — кивнул я, не отвлекаясь от чистки шкуры. «Во время испытания столкнулся с девочкой, договорились на мою победу, но я остался ей должен 5 золотых или починку ее доспеха. Если он хочет завести разговор издалека, то почему бы и нет? Получается, она взяла храмовый контракт», — покивал Камнев. «В таком случае, я смогу ее найти и помочь с доспехом». «Вы инженер?» — усмехнулся я. «Ты», — поправил меня Камнев. «Мы с тобой вместе закрыли прокол, Макс. Но вы будешь называть меня только в присутствии других форточников». «Без проблем», — не стал спорить я. «Так ты еще и инженер?» «Я был 10-ранговым воином в чине майора», — снисходительно пояснил воин. «К тому же, несмотря на некие разногласия со своим армейским начальством, я до сих пор барон Камнев». «Звучит круто», — кивнул я, «но я пока не понял, при чем здесь ремонт парового доспеха. У меня могут быть временные сложности с деньгами», — поморщился Камнев, «но мои связи никуда не делись. Я сегодня же выясню, где находится твоя знакомая, и, в зависимости от города, подниму свои связи. Можешь быть уверен, доспех будет готов в течение 3 дней. «Здорово», — я с уважением покивал, «но как я смогу в этом убедиться?» «Тебе мало моего слова», — удивился барон. «Таков мой путь», — я пожал плечами. «Я не воин, я купец. Мой девиз — доверяй, но проверяй. Запись на кристалле тебя устроит?» — поиграл желваками воин. «Соглашайся», — посоветовал Виш. Камневы – военная аристократия империи, и их одаренные очень уважают паровые доспехи Демидовых. Дальше Виш продолжать не стал, но это было и незачем. Ведь если родичи Дмитрия Ивановича пользуются доспехами Демидова, то у них должны быть свои инженеры. «Устроит», – немедленно подтвердил я. «Не сомневаюсь, что род Камневых знает толк в паровых доспехах, а то», – с плохо скрываемой гордостью подтвердил Камнев. «Ты, Макс, плохо понимаешь, что для меня сделал, но я в долгу не останусь. Полноценный ремонт парового доспеха – это меньшее, что я могу для тебя сделать, а точнее для одной малознакомой девчонки, в которую наш Макс, похоже, втюрился. Ерунду не неси», – я мысленно одернул Виша. «Просто захотелось ей помочь. Уж я-то знаю, как непросто бывает одиночкам». «Да шучу я, шучу», – замахал лапами Виш. «Или нет, хи-хи. В любом случае, факт остается фактом. Мой друг, Камнев поможет ей, а не тебе. Нельзя быть таким добрым. Ты не думай, Макс», — прогудел следом воин. «Помощь с паровым доспехом не снимает с меня долга перед тобой. Да было бы за что», — рассеянно отмахнулся я, стараясь одновременно и закончить очистку шкуры, и следить за разговором сразу двух собеседников. «Ядро Альфы вернуло мне ранг, Макс. Камнев, наверное, рассчитывал меня удивить. Теперь я снова воин шестого ранга. Поздравляю, наверное, это было круто, но сейчас я больше думал о том, когда заняться чисткой лежащих в инвентаре шкур и через кого их можно будет реализовать. Это же хорошо, это, как бы тебе сказать», — призадумался Камнев, — «невозможно. Точнее, возможно, но лишь в одном единственном случае. И в каком же?» «Кажется, он понял. Виш вцепился в мое плечо так, что я аж поморщился. А ведь все так хорошо начиналось. Нам нужно было всего лишь пару лет, чтобы войти в силу. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить», — воин подобрался, словно перед схваткой. «Ну давай поговорим», — согласился я, до сих пор не понимая, что такого в поднятии ранга. «Я, привратник, Макс», — Камнев отложил нож скорняка в сторону и внимательно посмотрел мне в глаза. «И такие, как я, всегда работают в парах. Я, второй номер, одаренный форточник или его сын, первый. Обычно идет привязка к одаренному, но в редких случаях привязка осуществляется к роду, по крови, естественно. И только в этом случае у привратника появляется шанс поглотить ядро Альфы». «Наверное, здесь нужно было что-то сказать, но на ум ничего не приходило, и поэтому я промолчал. До недавнего времени моим первым номером был Алексей Николаевич Пылаев, последний из рода Пылаевых. Ему было 123 года, но в его душе полыхал неугасимый огонь жизни. Его убили, подстроив все так, чтобы подозрения пали на меня и мой род». Камнев сделал паузу и, видя, что я никак не реагирую, продолжил. «Позор страшнее смерти, Макс». Воин тяжело вдохнул. «И я вынужден был принять предложение настоятеля храма, князя Михайлова. Это все очень интересно, но зачем ты мне все это рассказываешь? Алексей Николаевич был последний из рода Пылаевых. Он был моим другом, моим напарником, моим первым номером. И за несколько дней до своей смерти он открыл мне самый главный секрет своей жизни, которым я поделюсь с тобой. Может, не надо?» — поморщился я, предчувствуя надвигающиеся проблемы. «Я уже понял, что раз Камнев, работая в паре со мной, сумел поглотить ядро, то я, выходит, как-то связан с родом Пылаевых. Надо, Макс, надо», — криво усмехнулся Дмитрий. Алексей Николаевич, хоть и носил фамилию Пылаев, был никем иным, как бастардом рода Пожарских. Ну, почти угадал. Да и потом, Пылаев, Пожарский, какая, собственно, разница? Получается, во мне течет кровь Пожарских, — уточнил я и, дождавшись кивка, задал давно волнующий меня вопрос. Ну и что с того? Как это что? — удивился Камнев. Пожарские — изменники империи, и все их потомки, ежели такие найдутся, подлежат смертной казни. Поза алмаза, стояние, а точнее сидение на коленях, при котором ягодицы упираются на ступни. Глава 16. Пожарские — изменники, — удивился я. Серьезно? Тебе простительно не знать, ты же форточник. Камнев, судя по его внешнему виду, о чем-то крепко призадумался. Прежде чем ты расскажешь мне эту увлекательную историю про пожарских, можешь объяснить, почему таких, как я, называют форточниками? Потому что — начал было Камнев, но тут же задумался. Хм, я не знаю, так повелось. Не гони коней, Макс, — недовольно проворчал Виш. Тебе все расскажут на уроках истории в рамках адаптационного курса. Ну, повелось, Так повелось, не стал настаивать я. А что, пожарские, правда изменники? Ну да, подтвердил воин, так все говорят. А если поподробней, признаться, меня задело, что моя дальняя родня оказались изменниками. Это как, ну не знаю, перейти в новую школу и мгновенно стать изгоем. Я не знаю деталей, Камнев пожал плечами. Пожарские, вроде как, снюхались с кем-то из иномерцев, и планировали открыть легендарный прокол прямо в столице империи. А что, так можно, а кто ж его знает? Проколы по всей империи открываются, бывает и столицу задевает, но обычно большая часть появляется на территории храмов. Так он не один, точное количество храмов никто не знает, Макс, лучше спроси его про проколы, посоветовал Виш, и обсудите условия дальнейшего сотрудничества. Про проколы потом спрошу, мысленно отозвался я, что до сотрудничества, оно мне надо, и можно ли ему доверять, он тебе открылся, Виш посмотрел на меня, как на дурочка, если кто узнает, что он был привратником Пожарского, то ему не жить, как, впрочем, и тебе, Дмитрий, я посмотрел на сидящего неподалеку от меня воина, у меня, честно говоря, ум за разум заходит, столько всего навалилось. Понимаю, невесело усмехнулся Камнев, но хочешь не хочешь, нам нужно о многом договориться. К тому же, тундра идеальная для этого места. Никто, хе-хе, не подслушает и не увидит, подтвердил Камнев. Эта территория целиком и полностью принадлежит проколам. Они здесь появляются, набирают силу, но, в конечном итоге, закрываются. Людям здесь не выжить, не говоря уже об одаренных. Хм, я демонстративно обвел взглядом зону отчуждения, в которой мы до сих пор находились. Я себя отлично чувствую, потому что мы только что закрыли прокол, объяснил Камнев. Стоит нам покинуть зону отчуждения, как на стелу храма придет сигнал о закрытии прокола, и после того, как я сломаю выданный портальным смотрителем графитовый стержень, откроется обратный портал. И он продемонстрировал мне ту самую палочку, которую ему дал толстячок, дежурящий у портальной стелы. Какая продуманная система, покивал я, мучительно соображая, с чего бы начать назревший разговор. То есть, выйдя из зоны отчуждения, нам станет плохо? Нам, нет, покачал головой Камнев. Ты, форточник, я, привратник. Мы оба можем находиться во фронтире бесконечно долго. Точно, вспомнил я. Первая особенность твоего пути. Вторая, получается, призрачная форма? Да, подтвердил Камнев. Но без первого номера я могу присутствовать в проколе лишь бесплотной иллюзией. Максимум, что я могу, осуществить разведку и предупредить об опасности. А еще, подхватил Виш, без первого номера его очень легко убить в проколе. Достаточно зачарованного клинка или жалкого огненного шара. Макс, я не понимаю, чего ты тянешь. Это же идеальный спутник на ближайшие несколько лет. И вновь Виш был прав. Я и сам понимал, что с Камневым мне чертовски повезло. Привратник, оставшийся без первого номера, это мой шанс безбоязненно выполнять норму по закрытию проколов. Ну и хабар, конечно, куда без него. Вот только стоит ли овчинка выделки, вряд ли те, кто убил Пылаева, оставит его привратника без внимания. Ладно, я потер виски и посмотрел на воина. Предлагаю перейти к делу. Согласен, кивнул Камнев. Он явно хотел что-то добавить, но я перехватил инициативу. Давай я начну, а ты, если что, меня поправишь, хорошо? Ну давай, неохотно согласился воин. Первое, мы оба связаны с родом Пожарских, так, так, и если об этом хоть кто-то узнает, нас убьют, верно, верно. Выходит, нам с тобой нужно держаться вместе, это будет оптимальным вариантом, подтвердил Камнев. Путь привратника дает очень много преимуществ, но стоит первому номеру исчезнуть, как большинство из них сходит на нет. Твои возможности, касающиеся закрытия проколов, мы обсудим чуть позже, я не дал сбить себя с толку. Получается, нам обоим выгодно работать в паре. Так, так, кивнул Камнев. В таком случае, мы сможем закрывать все виды проколов, вплоть до редкого. Ты быстро вырастешь в рангах, а я, в глазах воина сверкнула сталь, рано или поздно смогу восстановиться и отомстить. Месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным, машинально заметил я. Не спеши, Дмитрий, наша главная задача – это не отсвечивать. Правильно, Макс, похвалил меня Виш, поэтому я и против быстрого набора рангов. К тому же, ты сам выбрал путь купца, а не воина. Не переживай, я заметил, как после моих слов Камнев нахмурился. Мы выясним, кто убил твоего друга, но сделаем это по-умному. «Хорошо бы», — недоверчиво протянул воин, смерив меня оценивающим взглядом. «Дмитрий», — я посмотрел Камневу в глаза, — «я понимаю, что с высоты прожитых лет, ты не воспринимаешь меня всерьез, ведь что я могу знать о мире, в который только попал, верно?» «Признаться, именно это меня и смущает, к чести Камнева», — он и не подумал отвести взгляд. «Я вижу в тебе волевой стержень, но, не забывай о том, что я, купец», — перебил я воина, — «махать мечом, твоя задача, моя, думать головой. Чтоб ты знал, я в своем мире на корпоративных интригах собаку съел, про бизнес и вовсе молчу. И да, заранее тебя предупреждаю, моя первая цель – стать купцом-миллионщиком. И проколы, на мой взгляд, самый короткий путь к формированию стартового капитала. Пусть так, было видно, что Камнев не все понял из моей проникновенной речи, но как минимум из его взгляда ушло недоверие. Получается, дальше двигаемся вместе, я протянул воину руку. Договор, договор, подтвердил Камнев, до хруста сжимая мою ладонь. Отлично, тогда идем дальше. Я сделал вид, что мне не больно. Второе, о чем нам нужно договориться, это наша легенда. Понимаю, кивнул воин. Как только стела зафиксирует повышение моего ранга, у многих, как в храме, так и за его пределами, возникнут вопросы. Значит, не нужно ничего фиксировать, фыркнул Виш. Делов-то, значит, не нужно фиксировать свой ранг, продублировал я. Это реально? По идее, да, задумался Камнев. Да, думаю, это реально. Так, с этим решили, я мысленно поставил галочку по этому пункту. Далее, правильно ли я понимаю, что если мы начнем закрывать проколы и расти в рангах, все подумают, что я, Пылаев. Правильно, подтвердил Камнев. Поэтому, если кто спросит, говори, что моя проекция не наносила урон. Я лишь указывал тебе уязвимые места, а все остальное ты сделал сам. Никто не должен знать, что рядом с тобой мой путь раскрывается в полной мере. Что насчет Альфы, уточнил я. Сказать, что его не было, ни в коем случае, возмутился Виш. Был и ты с перепугу прожег его насквозь, а про ядро ты знать не знал. Даже не знаю, задумался Камнев, наверное. Скажу, что повезло, перебил его я. И это, к слову, правда. А если спросит про ядро, я удивлюсь и скажу, что не знал о нем и не понял, зачем ты тыкаешь в мертвого червя своим клинком. Да, это может сработать, кивнул Камнев. Отлично, с этим порешали, я мысленно пробежался по оставшимся пунктам. Ну и последнее. После того, как я покину храм, ты со мной или как? У меня обязательства перед князем, поморщился воин. Я должен ему 30 проколов за 2 месяца, кураторство над новиками и личную поддержку в случае конфликта с Уваровыми. А Уваровы – это влиятельная семья, родовая сила, зелья и яды, известны своими мануфактурами по производству телег, карет и самоходных экипажей, любит приглашать в рот экзотических одаренных. Помнишь, на испытании был менталист 3-го ранга, подсказал Виш, а еще бритер и боевой монах, вот это и есть Уваровы, точнее их бойцы. Понятно, протянул я, кивая одновременно и Камневу, и Вишу, а конфликт будет из-за чего? Они перехватывают форточников. Камнев, сам того не зная, выдал мне ценнейшую информацию, а из-за этого страдает план. Так, а вот с этого места поподробней, что за план? Следующие полчаса у меня ушли на то, чтобы вытащить из Камнева всю информацию про настоятеля храма и подробности его опалы. Затем, после подсказки Виша, я узнал, что дежурным по смене вчера был некий наставник Крысин. Выяснилось, что этот товарищ занимается реализацией трофеев с проколов и, по мнению князя, работает на род Уваровых. Далее Камнев рассказал мне, как именно он планирует осуществлять кураторство над форточниками. План был прост, воин хотел разбить всех новиков на 5-ки и натаскивать их исключительно на закрытие проколов. То, что нам придется денно и ночно тренироваться и заучивать классификацию монстров и их слабые места, Камнева не волновало. Ну а под конец, воин заверил меня, что проблем с соседями по келье у меня больше не будет, и мне пришлось добрых 10 минут уговаривать его не влезать в казарменные разборки. В итоге удалось его убедить, что с новиками я справлюсь сам, а его задача найти человека, через которого можно будет сбывать добываемый в проколах хабар в обход Крысина. И это, пожалуй, оказалось самым сложным испытанием. Камнев оказался человеком чести, и никак не мог понять, зачем искать дополнительные источники сбыта, если есть Крысин, официальный скупщик храма. И уж тем более он не желал торговаться. Пришлось пойти на хитрость, и предложить подать все так, будто я буду заниматься торговыми делами от имени Камнева, мол, настоящему воину и дворянину это невместно и всякое такое. На это Камнев пусть и неохотно, но согласился и пообещал представить меня в храме, как своего помощника, мальчика на побегушках. Да, мне пришлось наступить на горло своей гордости, но свободный доступ к ключевым лицам храма был для меня в разы важнее. Ну а когда я, посчитав, что наш разговор закончился успешно, расслабился, воин неожиданно заявил: «Ну что, Макс, мы все обсудили, что ты хотел». «Хах, я хотел, как будто мне больше всех надо». Впрочем, вслух я произнес совершенно другое. «В общем и целом, да. А что, я должен закрыть еще 4 прокола, Макс. И, я сегодня получил столько новой информации, что не сразу понял, чего от меня хочет Камнев. Пойдем закрывать, соглашайся», — хихикнул Виш. «Проколы для таких, как ты, лучшие средства укрепления физического тела. Пойдем», — неохотно протянул я. «А как же регистрация? Все проколы вокруг храма на постоянном учете», — усмехнулся Камнев. «Будет видно, что их закрыл я». «Именно ты, тебе же еще не выдали амулет», — пожал плечами воин. «Технически, тебя нет в храме. А как же первая стела, у которой я получил дары за прохождение испытания?» «Понятия не имею», — развел руками Камнев. «Он не знает», — усмехнулся Виш. «Да что там, о реальной функции императорской стелы догадываются единицы. Если хочешь, я расскажу тебе эту историю, но только после того, как получишь храмовый амулет. И вообще, Макс, 4 прокола сами себя не закроют. Погнали, Дмитрий». Я поднялся на ноги и с удовольствием потянулся, разминая затекшую спину. «Но помни две вещи». «Какие?» «Первое, на меня не рассчитывай, я пуст, да и того Альфу сумел прибить практически случайно». «Это не обсуждается, Макс», — кивнул воин. «Я оставил тебя на стартовой точке, чтобы увести червяков за собой. Кто ж знал, что этот прокол окажется элиткой. В любом случае, этого больше не повторится. Да и потом, ты мой первый номер, да я с тебя глаз не спущу». В глазах Камнева было столько искренности, что я даже немного засмущался. «КХМ, давай только в меру». «Ладно, конечно», — согласился воин. «Что-то еще?» «2 золотых, Дмитрий». Я поджал губы и развел руками. «Сам понимаешь, после реализации трофеев устроит?» «Устроит». «Тогда пошли». Воин принюхался, словно пес, и безошибочно указал на север. «Недалеко от нас 2 необычных прокола, и мы пошли. Причем, на этот раз Камнев в проколах с меня чуть ли пылинки не сдувал. Действовали по привычной уже схеме. Воин каким-то образом находил проколы и, зайдя в зону отчуждения, вручал мне свой меч. Далее, я шагал в рябь, отсвечивающую на этот раз желтым, и, оказавшись в проколе, сразу же вонзал клинок в землю. Первый раз я оказался в очередных руинах, второй раз в какой-то пещере, третий — на берегу небольшого озера, ну а четвертый — в заброшенной крепости. И везде Камнев действовал быстро и эффективно. В первом проколе нам встретились прямоходящие крысы с убогого вида копьями, наконечники которых были обмазаны галлюциногенным ядом. Воин молниеносно посносил им головы, даже не дав им ко мне приблизиться. Во втором проколе мы с Дмитрием столкнулись с красноглазыми гоблинами, которые заставили своими ловушками все пространство пещеры и бросали в нас мешочками с сонной травой. Здесь Дмитрий сначала перебил 2 десятка самых агрессивных гоблинов и, убедившись, что мне ничего не угрожает, открыл охоту на шамана гоблинов, после смерти которого и появился выход из прокола. В третьем проколе обитали похожие на жаб недомерки, которые вроде как должны были стрелять в нас дротиками из бамбуковых трубок, но Камнев даже не дал им выйти из воды. Воин просто исчез в озере, и через какое-то время вода пошла пузырями и позеленела. Наверное, вместо крови в венах этих недомерков струилась зеленая жижа. Ну а четвертый прокол оказался набит скелетами. Здесь Камнев действовал осторожнее, стараясь бить так, чтобы не повредить те остатки доспехов, которые таскали на себе скелеты. И если в первых 3 проколах я занимался лишь сортировкой трофеев, то в последнем пришлось подраться. Скелетов было слишком много, и Камневу пришлось найти мне подобие алебарды и провести меня на 2-й этаж уцелевшей башенки, куда вела единственная полуразрушенная лестница. Там я и держал оборону, отмахиваясь от тех скелетов, которые каким-то чудом просочились через Камнева. Скелеты хоть и выглядели безобидно, но били так сильно, что искры вылетали из каменного пола. Поэтому я старался цеплять их крюком и сталкивать с лестницы. Можно было, конечно, разбивать им черепа, Благо, сил после закрытия проколов как будто прибавилось, но я решил не рисковать. Прибыток сил Виш объяснял это излишками энергии, которые высвобождались после закрытия прокола. Камнев, будучи жителем этого мира, не мог их в себя впитать, а вот у меня таких проблем не было. После закрытия очередного прокола мое тело действительно наполнялось силой. Хотелось бегать, прыгать, безумно хохотать и даже драться с монстрами. Но Виш раз за разом заставлял меня оставаться на месте и укреплять энергоканалы. И я, вместо того чтобы сражаться с Камневым плечом к плечу, ждал его у точки входа и старательно заставлял энергию циркулировать по телу. Опыта в этом у меня было 0,0, поэтому я просто представлял, как облако тепла расходится из живота по всему телу. И только в последнем проколе, когда мне пришлось взять в руки тяжелую алебарду, я, вместо того чтобы гонять силу по телу, концентрировал ее в руках. Виш недовольно кривился, но молчал. Алебарда была тяжелая, а скелетов было много. К счастью, скелеты закончились раньше, чем мои силы, и поле битвы на развалинах крепости осталось за нами. Оттуда мы, к слову, вышли богачами. Я не только вынес мешок с десятком наручей, четырьмя кинжалами и одним шлемом, но и улучшил свое материальное положение. Камнев не просто зачистил всю крепость, но и умудрился найти 6 золотых и 42 серебряных монеты. В остальных проколах все было не так интересно. Жабки принесли нам 7 склянок с красителями. Гоблины почти 15 мешочков с сон травой, с десяток гром камней и костяное ожерелье шамана, благодаря которому он пускал в Камнева огненные шары. Ну а с крыс нам досталось 7 мешочков с ядом. Ну как мешочков, не знаю, из чего они были сделаны, но по ощущениям казалось, что я держу в руках чей-то желчный пузырь. Камнев утверждал, что за все это добро можно выручить 10-20 золотых, Виш заверял меня, что при должной сноровке можно толкнуть товар за 30-40 монет. И я, честно говоря, с нетерпением ждал того момента, когда мы вернемся в храм, где я покажу местным, что такое 2 года стажировки в отделе продаж. В общем, несмотря на мое первоначальное скептическое отношение к закрытию аж 4 проколов, сейчас я был практически счастлив. Со мной был Виш. Раз, я нашел верного человека, отвечающего за силовую поддержку. Два, у меня было товара минимум на 20 золотых. Три, в общем, жизнь удалась. Единственное, меня смущало, что мы складировали все трофеи в инвентарь Камнева. Не то чтобы я не доверял своему новому партнеру, просто привык все самостоятельно контролировать. По итогу мы договорились, что Камнев передаст мне хабар, как только я пройду официальную инициацию у стела и заполучу свой инвентарь. И сейчас, после закрытия 5 проколов подряд, я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, я чертовски устал, с другой, я однозначно стал сильнее, раз. Приобрел верного союзника и мастера по закрытию проколов, 2. Пополнил свой НЗ на 6 золотых, 3. Про трофеи вовсе молчу. И Дмитрий, судя по довольной улыбке, был рад не меньше меня. Ну что, Макс, Камнев так и светился от радости. Обратно в храм, да. Признаться, я тоже хотел побыстрее вернуться и узнать официальные и неофициальные расценки на ингредиенты с проколов. Ломай свой графитовый стержень. Воин широко улыбнулся и переломил палочку пополам. Кишки неприятно скрутило, сознание на мгновение померкло, и в следующую секунду мы с Камневым оказались на портальном круге. «Апа!» – протянул Виш, вместе со мной рассматривая встречающую нас делегацию. «Кажется, мы не вовремя. Ну, наконец-то!» Одними губами улыбнулся князь Михайлов. Слева от него стоял невзрачный мужичок с постоянно бегающими глазами, а справа – хмурый маг с посохом, в навершии которого пульсировал шар силы. «Барон!» – князь кивнул Камневу. У прибывшего к нам представителя императорской канцелярии, он едва заметно поморщился. «Имеется к вам несколько вопросов. Глава 17. Первая моя мысль была, они все знают. А раз так, то этот маг из имперской канцелярии выведет нас на чистую воду. Причем, ему даже стараться не придется, 5 закрытых проколов говорят сами за себя. Или маг поймет, что у Камнева появился первый номер, или у него появятся вопросы к договору. Официально я еще не получил амулет и не прошел повторную инициацию у храмовой стелы, но любой здравомыслящий человек поймет, что мое участие в закрытии проколов – это лазейка в договоре. А раз так, то у Камнева могут быть проблемы, и, соответственно, у меня. Я покосился на своего партнера, но на лице воина не дрогнул ни единый мускул. Вряд ли он не просчитал возможные варианты, а раз так, то у него восхитительная выдержка и самообладание. С кем имею честь?» Камнев вопросительно посмотрел на мага. «Граф Багрянцев, личный порученец вдовствующей императрицы. Чем я могу помочь вам, граф? Вот теперь я точно понял, что оказался в Российской империи. Дворяне держали себя с таким достоинством, что я чуть ли не воочию почувствовал на зубах хруст французской булки, стальной привкус самодержавия и какое-то неуловимое ощущение благородства. Барон, если не возражаете, я бы хотел побеседовать с вами с глазу на глаз. Помогать императорской канцелярии, в особенности нашей императрице, долг каждого дворянина, граф. Если сначала я подумал, что ко мне иронизирует, отвечая столь пафосно, то под конец до меня дошло, он реально так считает. И то, что для меня было пафосным пафосом, для него, в порядке вещей, не дать не взять, настоящий рыцарь без страха и упрека. В таком случае, маг посмотрел на настоятеля храма. «Князь, у вас не найдется свободной от послушников кельи?» «Конечно», — кивнул Михайлов, — «занимайте любую казар-келью в секции новичков. Там много свободных помещений». «Благодарю, князь», — учтиво поклонился маг. «Барон, ведите». «Позвольте, граф». Князь Михайлов бросил на мага властный взгляд. «Будут ли у вас еще какие-либо вопросы?» «А нет», — маг изобразил на лице подобие улыбки. «Короткая беседа с бароном Камневым — это все, что мне нужно. Хаем». Князь покачал головой и посмотрел на воина. «В таком случае, барон, после беседы с графом зайдите ко мне, а вы, наставник Крысин», — Михайлов покосился на невзрачного мужичка, — «отведите форточника к стеле». Князь закончил отдавать распоряжение, кивнул портальному смотрителю и направился к выходу. «Показал, кто в доме хозяин», — шепнул Виш, вместе со мной наблюдая за тем, как сначала портальный зал покидает князь, а за ним, также не забыв попрощаться с портальным смотрителем, следуют Камнев и граф Багрянцев. «Макс, если хочешь, я могу подслушать разговор Камнева и императорской ищейки». «Ищейки?» — мысленно переспросил я, шагая к поманившему меня к себе невзрачному мужичку с бегающими глазами. Судя по тому, что князю больше ни к кому было обращаться, то он и есть наставник Крысин, тот самый дежурный, проспавший мое появление и, по совместительству, официальный скупщик храма. «Императорская канцелярия имеет невзрачное название», — усмехнулся Виш, — «но в ней трудятся не только одни лишь писцы. Я бы даже сказал, далеко не писцы». «Ну так что, подслушать беседу?» «Обязательно», — согласился я. «А инициация?» «Не переживай», — отмахнулся Виш, расправляя крылья. «Энергоцентр мы тебе создали, силу по энергокаркасу погоняли. С тела лишь озвучит тебе текущие дары, подтвердит твой путь, и Крысин вручит амулет. Кстати, не забудь про положенный тебе подарок». «Что за подарок?» «При каждом получении ранга, любой одаренный вправе претендовать на подарок от стелы. Чем выше ранг, тем лучше подарок». «А оно мне надо?» «Тебе что, пара золотых лишние?» — удивился Виш. «Выпадет какая-нибудь ерунда, продадим и все тут». «Это да», — согласился я. «Ладно, если Крысин забудет про подарок, я ему обязательно напомню». «Вот это правильный настрой». Виш взвился в воздух и, ловко облетев Крысина, бросился догонять Камнева и мага. Они как раз заворачивали за угол, но я успел заметить, как фамильяр, спикировав, уселся на плечо ничего не заметившего Камнева. «Пойдем». Крысин, уверенный, что я последую за ним, направился к выходу из портального зала. Он, кстати, на портального смотрителя даже не посмотрел. «Пойдемте». «Но, прежде чем следовать за официальным скупщиком храма, я поклонился толстячку. До свидания, уважаемый портальный смотритель». Уж если сам князь не гнушается проявить к нему уважение, то простому форточнику сам Бог велел. «Молчание, золото». Толстячок поймал мой взгляд, после чего кивнул на Крысина и хитро мне подмигнул. «Как будет свободная минута, у ваш старика, загляни проведать». «Загляну», — пообещал я и последовал за Крысиным, гадая про себя, зачем я понадобился портальному смотрителю. Что до его намека, то тут все было понятно с полуслова. Наверняка Крысин захочет вытащить из меня информацию о закрытии проколов, о чем толстячок меня и предупредил. Но больше всего меня удивило, что он даже не попытался понизить голос. Видимо, ему было плевать, услышит его храмовый скупщик или нет. Ну а судя по тому, что Крысин демонстративно проигнорировал присутствие портального смотрителя, логично сделать вывод, что они не ладят. И если это действительно так, то это хорошая пища для размышлений. Ведь если разорвать с кем-то отношения, то это значит одно из трех. Первое, ты самолично отрезал поступление каких-нибудь ресурсов. Второе, ты оборвал связи, которые пригодятся в будущем. Третье, ты потерял потенциального клиента. Интересно, что между собой не поделили официальный скупщик храма и портальный смотритель. Впрочем, что-то мне подсказывает, что если я все сделаю правильно, то скоро об этом узнаю. Ну а сейчас лучше сосредоточиться на товарище Крысине. Ты не пострадал, Макс, стоило мне о нем подумать, как официальный скупщик храма, наставником его назвать не поворачивался язык, замедлил ход и оглянулся. Да вроде нет, максимально размыто отозвался и, поравнявшись со скупщиком, уточнил, как я могу к вам обращаться. Честно говоря, Крысин мне не понравился, не люблю тех людей, у которых постоянно бегают глаза. Приятно видеть воспитанных и образованных послушников, восхитился Крысин, расплываясь в приветливой улыбке. Ты к нам из конфедерации попал, можно и так сказать, кивнул я. Господин, ой, да брось, Макс, Крысин так натурально всплеснул руками, что я чуть было ему не поверил. Просто Лука Антонович. Спасибо, Лука Антонович. Я немного подумал и снова кивнул. Наглость Крысина поражала. Он не стал утруждаться и втираться мне в доверие и сходу приступил к допросу. С конфедерацией ли я, как топорно, товарищ Крысин? В душе понятия не имею, что такое конфедерация, и уж тем более, откуда про нее знает Крысин, но я не дам этому типу ни одного внятного ответа. Пусть гадает, оттуда ли я или нет. Тебе, Макс, поначалу придется непросто, доброжелательно улыбнулся Крысин, не спеша шагая по коридору. У нас в отличие от твоего мира до сих пор правит император, и проколов в разы больше, чем у вас. Но если ты хоть немного разбираешься в паровых движителях, станешь уважаемым человеком. Судя по всему, речь идет о каком-то конкретном мире, форточники откуда, частые гости в храме. Надо будет разузнать про эту конфедерацию. Но потом, все потом. Для начала нужно повалять перед крысиным дурака и, по возможности, втереться ему в доверие. А я смогу вернуться домой, Лука Антонович, конечно, не моргнув глазом, соврал мне официальный скупщик храма. Вот только надо ли оно тебе, ваши-то в проколы просто так не попадают. И ты, я думаю, не исключение. Ваши вольнодумцы жуть как не любят. Жизнь непростая штука, на всякий случай вздохнул я, мысленно делая заметку уточнить этот момент. И что будет дальше? Выберешь свой путь, будешь закрывать проколы, поступишь на службу сильному роду, станешь уважаемым человеком, Крысин вещал словно по писаному, уверенно ведя меня по коридорам храма. Потому, как уверенно и без запинки отвечал скупщик, я сделал вывод, что у него есть собственный прогревающий скрипт. Крысин вряд ли знаком с таким понятием, но у него совершенно точно есть готовый набор вопросов и ответов, цель которых склонить форточника к определенному выбору. И если верить Камневу, то совсем скоро Крысин начнет рекламировать мне рот Уваровых. Лука Антонович, я решил повернуть русло разговора в интересующее меня русло. А зачем нужна вторая стела? Ты помнишь стелу из зала памяти? Крысин изобразил на лице удивление. А чего ее не помнить-то? Я пожал плечами. К тому же говорящая статуя то и дело говорила к ней прикоснуться. Кстати, насчет статуи, тут же оживился Крысин. Что с ними приключилось? С ними, переспросил я, выигрывая время для обдумывания ответа. Против меня вышла только одна. А зачем ты выбрал сражаться с ней? Крысин вцепился в меня словно клещ. Ну так, я покрутил рукой. Самый легкий соперник же. Легче худенького кулачника, нахмурился Крысин. Конечно, подтвердил я, решив отыгрывать роль недалекого солдафона. Судя по стойке, монах опытный боец. Про остальных и вовсе молчу. Да брось, Макс. Крысин снова натянул маску доброжелательности. Ты вон как раскидал Бура и его компанию. Ага, значит, у Крысина тоже есть доступ к наблюдениям за казармами. Нужно будет в будущем это учесть. И все же, я упрямо набычился, бой со статуей был легче. Она же на ходу разваливалась. Да, недоверчиво переспросил Крысин. А вы сами разве не видели? Не знаю, как выглядело со стороны, но на мой взгляд мне хорошо удалось изобразить простодушное удивление. Купол не давал, машинально отозвался задумавшийся Крысин, и как, говоришь, ты с ним справился. Я ничего такого не говорил, ну да ладно, да оно как-то само получилось, я сделал вид, что засмущался. Изнутри поднялась злость и выплеснулась наружу в виде огня, ну а статуя возьми и развалились. Вот оно как, протянул Крысин. А со второй что случилось, не знаешь? Когда я вернулся с первого испытания, была только одна, нисколько не покривив душой, ответил я. Да и вообще, мне было как-то не до статуи. Хотя, казалось бы, говорящие скульптуры, это с тела, отозвался Крысин, думая о чем-то своем. Она приглушает у форточников некоторые, скажем так, реакции. Иначе у нас был бы не храм, а сумасшедший дом. Любопытно, я сделал вид, что только об этом узнал. Так зачем все-таки нужны две стелы? Видишь ли, Крысин едва заметно поморщился. Та стела, которую ты видел внизу, она, скажем так, отвечает за испытание. Ну а та, к которой мы сейчас идем, она внесет тебя в списки одаренных форточников империи. А я выдам тебе амулет, перебил меня Крысин, топорно меняя тему разговора. И ты станешь полноправным гражданином империи со всеми правами и обязанностями. Причем на правах он сделал акцент, а обязанности упомянул как бы вскользь. Вот только есть небольшая проблемка, Макс. Так, вот мы, наконец, и подбираемся к сути разговора, затеянного Крысиным. Понимаешь, мой друг, в империи еще более закостенелое общество, чем в вашей конфедерации. У нас есть четкое деление по социальным слоям. Условно их можно разделить на две группы. Податные и неподатные. Те, кто платит налоги в казну, и те, кто нет, кивнул я. А ты смышленый парень, Макс, похвалил меня Крысин. Податные – это крестьяне, в том числе и крепостные, ремесленники, мещане, купцы. Неподатные – дворянство, служители храма, армия. И ты, Макс, как форточник, можешь сразу попасть в дворяне. Это любопытно. Я тебе больше скажу. Крысин понизил голос, якобы рассказывая мне секретный секрет. Если покажешь себя хорошо, то род может пожаловать тебе даже потомственное дворянство. И я даже знаю такой род, который очень лояльно относится к форточникам. Продолжайте, Лука Антонович, мне даже не пришлось изображать интерес, поскольку я вот-вот узнаю, на кого работает Крысин. Уваровы, Крысин сказал это с таким благоговением, будто это был императорский род. Если подпишешь с ними договор до храмовой инициации, то гарантированно войдешь в род и получишь потомственное дворянство. Твои дети, Макс, будут дворянами. Очень заманчиво, протянул я. Но, что взамен? Ничего, снова соврал Крысин, протягивая мне скрученный в трубочку сверток бумаги. Но приветствуется, если ты выберешь путь инженера. Уваровы – род, который находится на острие технического прогресса нашей империи. Спасибо за предложение, Лука Антонович. Я вежливо улыбнулся, и не думая прикасаться к бумагам, я обдумаю ваше предложение. Такое предложение делается только один раз, Макс. Тут же нахмурился Крысин, не зная, куда деть свиток. Сделай правильный выбор. Хах, кажется, я это уже слышал. Очень хотелось сказать Крысину все, что я о нем думаю, но я сдержался. Сейчас в нашей беседе настал самый опасный момент. Мне нужно отказать Крысину, но так, чтобы тот не затаил обиды, и это ой как непросто. Впрочем, есть у меня одна идейка. Я вас услышал, Лука Антонович, ровно ответил я, делая морду кирпичом. Но окончательное решение я приму в соответствии с зовом своего сердца. К тому же, я не привык принимать поспешных решений и посему, к моему большому сожалению, я не смогу дать вам ответ прямо сейчас. Крысин недовольно поморщился, но попыток переманить меня на свою сторону не бросил. Я тебя прекрасно понимаю, Макс. Я сам такой же, ну-ну. И я желаю тебе только добра. Род Уваровых даст тебе все, что нужно. Деньги, силу, влияние. Не говоря уже о том, что мгновенно решится вопрос с Буром и его компашкой. Хах, а вот в ход пошел и скрытый шантаж. Нисколько в этом не сомневаюсь, я посмотрел Крысину в глаза. Более, чем уверен, что Уваровы – оптимальный выбор для форточника, но мне нужно время, чтобы принять окончательное решение. Нет времени, Макс. Крысин понизил голос до трагического шепота. Мы уже вот-вот подойдем к стеле, и обратного пути не будет. После инициации договор будет не таким выгодным. Ты просто не понимаешь, чего лишишься, Макс. Поверь, я желаю тебе самого лучшего. И тем не менее, Лука Антонович, как же мне хотелось врезать по его наглой морде. Я вынужден стоять на своем. Смотри, Макс, Крысин скривился, всем своим видом показывая, какую ошибку я только совершил. Ты упускаешь уникальный шанс возвыситься. Я же, боясь сболтнуть лишнего, не стал отвечать. И дальнейший путь мы провели в тишине. Крысин всем своим видом показывал, что я только что нанес ему смертельную обиду. Еще бы, он же ко мне, хе-хе, со всей душой, а я, понимаешь, начал выкобениваться. Ну а я всеми силами старался сдержать разгорающийся в груди гнев. Терпеть не могу таких наглых продажников, которые напролом продавливают свое мнение. К тому же действовал он настолько топорно, что я на мгновение удивился, каким образом ему удается обрабатывать других форточников. Впрочем, это у меня есть высший богатый жизненный опыт, а у других форточников такого преимущества нет. Неудивительно, что они хватаются за предложение крысина, как утопающий за соломинку. Вот чем объясняется его напористость и топорный прогрев. Он просто привык, что большинство форточников сразу же соглашаются. Да уж, и почему князь не предпринимает меры? Ведь он уводит форточников у храма из-под носа. Ладно, с этим я разберусь позже, да и не мое это, в общем-то, дело. Сейчас важнее, как финал нашей беседы отразится на наших будущих торговых отношениях. Если, конечно, эти отношения вообще будут. Я так увлекся обдумыванием сложившейся ситуации, что даже не заметил, как мы прибыли на место, и вернулся в здесь и сейчас только когда мы оказались в очередном круглом зале, посреди которого красовался трехметровый четырехгранный обелиск. Храмовое стело, Макс, недовольный крысин, вновь протянул мне договор. Последний шанс сделать правильный выбор. Еще раз спасибо за предложение, Лука Антонович. Я чудом сумел выдавить из себя кислую улыбку, но я буду следовать зову своего сердца. Ну а что, чем я хуже местных дворян? Тоже буду толкать пафосные речи. Ты делаешь огромную ошибку, скрипнул зубами крысин, а я отчетливо понял, что только нажил себе смертельного врага. Ты просто не понимаешь, какая честь была тебе оказана. Спасибо за вашу заботу, я переступил через себя и легонько поклонился неприятному мне человеку. Крысин еще что-то говорил, вновь заводя свою шарманку про ошибку и правильный выбор, но я его уже не слушал. Два удара сердца, и я уже стою у стелы, не просто прикасаясь к ней рукой, но прижимаясь к ней всем телом. Не знаю, зачем, но противиться этому порыву я не мог, да и не захотел, если честно. И стоило мне прижаться к обелиску, как по телу разлилось приятное тепло, а в голове раздался чей-то бесцветный голос. «Добро пожаловать в храм, Макс Огнев, купец первого ранга. По результатам закрытия 5 проколов рекомендовано сменить путь». «Ну-ка, ну-ка, менять путь я, конечно, не планировал, но все зависит от того, насколько выгодно будет предложение стелы. Макс Огнев, тебе доступен уникальный путь стража, легендарный боевой дар и гарантированное присвоение 3-го ранга. Каков будет твой выбор?» Глава 18. «До армии я жуть как не любил выбирать, яичница или омлет, брюки или джинсы, кино или театр. Уж не знаю, в чем было дело, в нежелании брать на себя ответственность или в неуверенности, но факт оставался фактом, я терпеть не мог делать выбор. В армии же никто не спрашивал, что ты сегодня хочешь делать, и уж тем более не предлагал альтернативу. Сказано вычерпывать лужи на плацу лопатой, значит ей будешь работать. Сказано бежать на зарядку по форме 2, так и побежишь. И это было отрезвляюще. После дембеля я сразу понял, что омлету предпочитаю яичницу, джинсам брюки, а театру кино. И если раньше мне было бы стыдно за последний выбор, ай-яй-яй, как можно между театром и кино выбрать кино, то сейчас я не испытывал по этому поводу никаких угрызений совести. Я, наконец-то, начал ценить свободу выбора и выбирать то, что мне больше по душе. На предпринимательстве и продажах это отразилось в том числе. Если раньше я хватался за все подряд, за любые темки, то после армии начал отсекать ненужное. Сначала отказался от всего, что забирало много времени и приносило мало денег. Потом убрал все, что не приносит ценность миру и людям. Затем начал сворачивать те бизнесы, которые хоть и приносили деньги, но были мне неприятны. Ну и 2 года работы под началом Илюхи не прошли для меня даром. Если выбирать я научился сам, то под его руководством я научился делать это быстро. Секрет оказался прост. Нужно задать себе один единственный вопрос, что выгоднее для меня, не для Васи или Пети, не для друга или соседа, а именно для меня. Кто-то скажет, это эгоистично, я скажу, что это рационально.